Чаепитие. Очень скоро все это Фате наскучило. Ему хотелось поскорее добраться домой, чтобы обдумать, что делать дальше. Его обрадовало, когда оказалось, что Юнис тоже стало скучно. «А я-то думал, что ты обожаешь жуков», — сказал Фатти. «Нет, я их не люблю», — призналась Юнис. «Ты бы тоже их терпеть не мог, если бы походил на столько выставок жуков, сколько мне пришлось посетить. Но из-за папы мне приходится ходить на них. Не могли бы мы сбежать отсюда и выпить где-нибудь чаю?» Фати подумал, что Юнис, в конце концов, совсем не такая уж противная. «А как же твой папа?» — спросил он. «Я просто скажу ему, что ты любезно пригласил нас обоих выпить чаю, и что я не хочу тебя обидеть», — ответила Юнис. «Но я ведь его не приглашал», — сказал Фатти. «Что, надо пригласить?» «Ну, я просто не в состоянии слушать снова о жуках, ни сегодня, ни вообще». «А он и не пойдет», — успокоила его Юнис. «Ничто не заставит его уйти с конференции и от его жуков, если только не применить силу. Вот увидишь!» Юнис оказалась права. И Фати, проходя к выходу вместе с нею мимо Гуна, снисходительно кивнул ему. «Эй!» — окликнул его Гун, который все еще ломал себе голову над вопросом Фати. «Эй! Можно вас на одно слово? Это по поводу того человека. Ну, вы сами знаете, какого. Как-нибудь в другой раз!» — раздраженно сказал Фати и сбежал по ступенькам ратуши вниз. «Чего от тебя хотел этот полицейский?» — полюбопытствовала Юнис. «И почему ты так резко с ним говорил? Он очень славный. Именно он помог мне с тем бродягой. Ну, тем самым, что был в сарае и курил трубку. Этим буйным». «Я его знаю», — сказал Фати. «Знаю того бродягу очень хорошо. Так же хорошо, как знаю самого себя. Он совсем не буйный и трубку не курит». «Ну что ты можешь знать о нем?» — воскликнула Юнис. «Тебя ведь там не было, ты потом пришел». «Ты уж прости, что я тебе возражаю, но я был там все время», — сказал Фатти. «Что ты говоришь все время загадками?» — обиделась Юнис. «Считают, что ты очень умный. Но, честно говоря, иногда этого не скажешь. Я полагаю, что с моей стороны было очень смело попытаться схватить этого бродягу. А ты говоришь, что не был буйным, только для того, чтобы доказать, что я совсем не храбрая». «Давай оставим этот разговор», — предложил Фатти, чувствуя, что если это препирательство будет продолжаться, ему придется рассказать Юнис всю правду о бродяге. «Смотри, вот и кафе. Устраивает оно, Ваше Величество, или нет?» «Я не собираюсь пить чай с тобой, если ты будешь продолжать говорить со мной в таком тоне», — предупредила Юнис. Она уже начала опасаться, что наконец нашелся человек, который может довести ее до слез. «Ну ладно», — уступил Фатти, обращаясь к ней подчеркнуто вежливо. «Я пойду в это кафе и выпью чаю. А ты иди в другое. Я позже зайду и оплачу твой счет. Это тебя устраивает?» Юнис сверкнула глазами, но смирилась и пошла за ним в маленькое кафе. Они усели за столик. «Я возьму поджаренный хлеб с маслом и несколько пирожных с кремом», — сказала Юнис. «Неплохая мысль», — согласился Фатти и сделал заказ. Официантка принесла целую гору поджаренного хлеба с маслом и блюдо чудесных пирожных. «Я не съем все это», — сказала Юнис. «Тебе и не надо», — отозвался Фатти. «Половина всего моя». «Но ты же хочешь похудеть», — напомнила Юнис. «Не можешь же ты быть таким слабовольным и съесть половину всего этого?» «Черт! «Ну почему я все забываю, что должен похудеть?» Простонал он, жадно глядя на два полных блюда. «Ну вот, Юнис и подловила его. Да, было бы малодушием съесть свою долю теперь, когда она напомнила ему о диете. Но с другой стороны, было невыносимо сидеть и смотреть, как она все это слопает. А ведь так и случится. Ненасытная хрюшка. Вдруг он с радостью увидел Пипа и Бетси, проходивших мимо кафе. Он вскочил с места и бросился к двери. «Пип! Бетси! Не выпьете ли вы со мной чаю? Поторопитесь!» Сопровождаемый Бетси, Пип вошел в кафе и был приятно удивлен. «Юнис тоже здесь, но о ней не беспокойтесь», — сказал Фатти. «Уплетайте за обе щеки, вы оба!» Они так и сделали, к большому неудовольствию Юнис. «А почему ты не ешь?» — удивилась Бетси, видя, что тарелка Фатти пуста. «Нет, когда речь идет о моем похудании, я непреклонен», — заявил он и засмеялся, заметив усмешку на лице Юнис. «Мы с Юнис ходили на выставку жуков. Гун тоже был там и пытался выставить меня оттуда». «Фатти, а ты не видел того, сам знаешь кого?» — тихо спросила Бетси. Но у Юнис был хороший слух, и она все прекрасно слышала. «Кто это, сам знаешь кто?» — спросила она с полным ртом. «Я не понимаю, о чем ты говоришь, когда у тебя рот набит», — сказал Фатти с упреком. Юнис фыркнула и быстро проглотила все, что у нее было во рту. «Я знаю, что у вас какая-то тайна», — начала она, — «какой-то секрет, который вы не хотите мне раскрыть. Полагаю, это какая-то чепуха, но все же воспитанные люди не станут секретничать в присутствии других». «А мы не секретничаем», — ответил Пип и взял пирожное. «Ладно, тогда кто же это, сами знаете кто?» — спросила Юнис. «Извини», — вмешался Фатти, — «но мы тебе этого рассказать не можем. Вообще-то это служебная тайна, причем полицейская, а мы случайно узнали о ней». «Ну что за вранье?» — не поверила Юнис. «Надо же! Секрет полиции! Ни за что не поверю!» «Ну и чудесно!» — раздраженно сказал Фатти. «И не верь! Нас это вполне устраивает!» Юнис покраснела и вышла из себя. «Какой ты вредный и невоспитанный! Я предупреждаю! Я выведаю вашу дурацкую тайну, какой бы она ни была!» «И расскажу всем!» «Вот поэтому мы тебе ничего и не рассказываем», — вежливо парировал Фатти. «На тот случай, если тебе захочется все рассказать. Но, по крайней мере, спасибо за предупреждение». Юнис вскочила из-за стола и вылетела из кафе к огромному удивлению всех присутствовавших. Фатти засмеялся, обращаясь к Пипу и Бетси. Прежде чем уйти, она умудрилась только слопать. «А вы поешьте еще пирожных, пожалуйста, и я съем одно. Я не решался, пока здесь была Юнис. Вдруг она подумает, что я слабовольный. Но стараться похудеть — это не значит умирать с голоду». Он внимательно оглядел тарелку и заказал еще пирожных. «Тебе какое, Бетси?» — спросил он. Бетси засмеялась. «Мне все равно. Но я-то знаю, какое ты хочешь, Фатти!» — сказала она и положила ему на тарелку эклер и булочку с кремом. Фатти улыбнулся. «Ты всегда читаешь мои мысли, Бетси!» — сказал он. Бетси довольно заулыбалась. «Какой он славный, старина Фатти! И как может эта ужасная Юнис быть с ним такой грубой?» — подумала девочка. Фатти рассказал Пипу и Бетси про свой поход на конференцию и про то, какой вопрос он задал Гуну в присутствии миссис Фанджо, старухи с ярмарки. «Я просто хотел посмотреть, не вздрогнет ли она, не испугается ли, когда я спрошу о человеке со шрамом», — сказал он. «Ну и как? Испугалась?» — поинтересовался Пип. «Да. Когда она услышала мой вопрос, то замерла на месте», — ответил Фатти. «Потом она обернулась и при этом так странно, а затем так злобно посмотрела на меня. Если бы взглядом можно было убить, я давно лежал бы там бездыханным». «Не говори так, Фатти!» — попросила Бетси. «И почему она так посмотрела на тебя?» Кто-то уселся за соседний столик. «Не будем больше об этом», — сказал Фатти. «Пойдем лучше к Ларе и там поговорим обо всем. Официантка, счет!» Счет получился на довольно большую сумму. И уже в который раз Пип и Бетти поразились, откуда у Фатти столько денег. «Как у взрослого!» — подумала Бетти, наблюдая, как Фатти расплачивался, да еще дал чаевые официантке. Потом они отправились к Ларе, и вскоре вся пятерка вместе с Бастером, которого они прихватили по дороге, сидели в беседке у Лары. Фатти вновь перечислил события этого дня. «На этой неделе старуха по фамилии Фанджо нанялась на работу в ратушу», — сказал он. «И я думаю, что когда возникли неприятности по поводу разбитых ящиков для жуков, она сама предложила ящики Люситы. Она, конечно же, получила за это какие-то деньги. Может быть, поэтому Люсита разозлилась на нее вчера? Она, вероятно, взяла их без спроса». «Вполне возможно», — сказал Ларри. «Расскажи Ларри и Дейзи о том, что произошло, когда ты спросил Гуна о человеке со шрамом», — подсказала Бетси. Фатти воспроизвел этот эпизод. «Так что, видите, совершенно очевидно, что не только Люсита знает о человеке со шрамом, но и мать ее тоже. И меня все время гложет мысль, не прячут ли они его». «Я совершенно уверен, что это именно так», — воскликнул Ларри. «Или, по крайней мере, знают, где он прячется. Интересно, какое он имеет к ним отношение? На фотографии он очень похож на Джозефа, да и на Люситу тоже. Может, он им родственник? А в то же время ты говоришь, что у них в семье нет никого, кроме их матери, да их самих, близнецов. На твоем месте я бы сказал инспектору об этом, Фатти». «Да, я скажу», — сказал Фатти. «Если удастся, я постараюсь вечером улизнуть и пойду на поле Баркера, чтобы разузнать что-нибудь о семействе Фанджо. Оденусь как бродяга. Юнис с ума сойдет, если снова увидит меня». Они поговорили еще немного, а потом Фатти кликнул Бастера, и они ушли. Он размышлял о том, откуда лучше позвонить инспектору. Из дома или из телефона автомата? Если из дома, рядом может оказаться Юнис. А если из телефонной будки, то всегда кто-то будет рядом. И Фатти решил дождаться, пока придет домой. Там и решит. Убедившись, что Юнис поблизости нет, он набрал номер инспектора. «Сэр, говорит Фредерик Троттевилл», — сказал он. «Пока я не особенно продвинулся в деле, но мне необходимо кое-что узнать у вас. Это насчет человека со шрамом. Я нашел двоих очень похожих на него. Это близнецы, брат и сестра по фамилии Фанджо. Но они говорят, что у них в семье больше никого нет, только они и их старая мать. Как вы думаете, может ли у них быть какой-нибудь двоюродный брат или еще какой-нибудь родственник?» «Да нет, не думаю», — послышался четкий голос инспектора. «У него, видимо, нет семьи, ведь ты читал в бумагах. А фамилия его Харрис, по крайней мере, он так назвался. Наверное, это просто совпадение, что они оказались похожими на него». «Черт возьми», — сказал Фатти, кладя трубку. «И здесь прокол».